она раскалилась до малинового цвета, и гул яростного пламени, доносившийся из-за нее, свидетельствовал, что там не отдельная камера, а обширное помещение. Это было последним, что мог еще подумать Петр о том, правильно или неправильно избрал он место поисков. В тот миг, когда он прикоснулся к раскаленной железной двери, потолок над его головой раскололся так неожиданно, что, казалось, есть причинная связь между этими двумя действиями. И на то место, где стоял бы Петр, если бы не был Петром Куканем, то есть если бы не успел отскочить, с грохотом обвалились обломки мрамора, балок, раскаленного мусора, пепла, пыли, а главное, нечто такое, что мы назвали бы самим огнем, если бы не знали, что нет и не может быть огня самого по себе, и для того, чтобы был огонь, требуется то, что может гореть. И герой наш, ничего не видя, ибо был ослеплен, не слыша, ибо был оглушен, не соображая, ибо мозг его отказал, полетел куда-то, куда направила его случайность спасительного прыжка. И летел он во тьму, в чаду, окруженный горящим воздухом, как ведьмы из Макбета. А когда долетел, вернее, упал на дно шахты крутой лестницы, уводящий в подземелье. Именно сюда и привело его безумное бегство вслепую, то почувствовал в левой коленной чашечке такую неприятную, такую пронзительную боль, что в нем вспыхнуло опасение, быть может, мелкое, но разумное, не повредил ли он ногу настолько, что будет теперь хромать всю жизнь. Хотел отвести руку, выругаться, и тут оказалось, что язык его прикушен, а, скорее всего, нижняя челюсть сломана и свихнут черепной сустав, ибо нет сомнения, что в человеческом теле есть что-то вроде сустава черепа. Петр хотел было ощупать этот вывихнутый сустав, да убедился, что не может шевельнуть правой рукой, позвоночник у него перебит, и правая щиколотка вывихнута, а потому что и дышать ему было больно, можно было понять, что с правой стороны у него сломано по меньшей мере одно ребро, если не два и более. Одним словом, Петр был так отделан, побит, измордован, изувечен, как никогда в жизни, до того даже, что не заметил, что из правого бедра у него вырван кусок мяса. Пока он так мрачно освидетельствовал себя, до его сознания вдруг дошло нечто действительно достойное внимания и удивления. Каменная ступенька, на которую он опирался своим, если его диагноз был верен, перебитым позвоночником, была скользкой от влажности. И стена была скользкой и холодной, мокрой. Поистине неожиданное явление в этом пылающем дворце, в этом раскаленном горниле. И были ли у Петра ребра сломаны или только ушиблены? Воздух, который он с болью вдыхал, пахнул скорее плесенью и гнилью, чем дымом. А из тьмы, откуда исходил запах плесени и гнили, доносилось нечто слишком хорошо знакомое Петру. Шорох от беготни подземных грызунов и писк их детенышей, крысят, похожий на писк цыплят. Петр напряг свой еще оглушенный слух, и ему показалось, что кроме этих звуков из мрака долетает до него нечто вроде эхо человеческих голосов. Прислушавшись еще напряженнее, он разобрал, что хор голосов повторяет слова одного человека, излагающего в вонючем подземелье примерно такого рода мысли. «Где темно, там ничего не видно». И хор подхватывает: «Там ничего не видно».